Глава 22. Космопорт памяти Такаси Куриты. Имперский город, Люсьен. Военный округ Пешт, Синдикат Драконов. 15 марта 3061 года. Хотя он знал, что это был торжественный момент, Виктор Девион не смог сдержать улыбку. Он ожидал вместе с Каем Маллардом Ляо, Хахиро Куритой, военным регентом и генералом Эндрю Редберном, когда передвижной помост подъедет к выходному люку дропшипа Тенгу. Обычный прозрачный купол на транспортном средстве был снят, оставив платформу открытой. Когда транспорт приблизился, он увидел стоящего на нем Теодора Куриту вместе с различными высокопоставленными чиновниками и своей дочерью Оми. Хотя ее вид наполнил его радостью, было замечательно просто вернуться из миров кланов и наконец-то приземлиться на планету внутренней сферы. Его оперативное соединение выступило из пространства Синдиката по направлению к звездному скоплению Керенского и вернулось во внутреннюю сферу. Вначале они остановились на Ричмонде, и им приказали немедленно отправиться со всем должным вниманием и поспешностью на Люсьен. Их также попросили сохранять полное радиомолчание. Запрос едва не вызвал вспышку мятежа среди некоторых отрядов лиранцев, лиги и капелланцев, но Виктор быстро подавил его, указав, что в то время, как они охотились за оставшимися дымчатыми ягуарами и по пути нашли нескольких, призрачные медведи или волки или другой клан, возможно, продвинулись во внутренней сфере. Если это правда, то сохранение их возвращения в секрете было бы сильным оружием. Виктор сказал, что он бы воздержался от отправки сообщений домой, и так как ни у кого нет таких неотложных причин, как у него, чтобы связаться с их столицами, он ожидает, что они сохранят спокойствие. Страх, что произошло что-то ужасное во время его отсутствия, охватил его и лишил его аппетита на время путешествия к Люсьену. Затем, когда флот прыгнул к зарядной станции в Надире, Теодор Курита лично обратился к оперативному соединению и заверил их, что ничего не произошло. Он сказал, что люди Синдиката хотели воздать должное вернувшимся героям первыми, и лучше всех, и запрос на радиомолчание был его собственным решением. Он просил, чтобы они соблюдали тишину, пока не достигнут Люсьена. После их приема они получат все услуги правительства Синдиката в свое распоряжение. Виктор покачал головой. Просьба продолжить сохранять тишину вызвала бы ворчание, но обещанная вечеринка, казалось, подавила большинство жалоб. Большинство людей в оперативном соединении просто хотели почувствовать под ногами землю, и почти 90% из них никогда не предполагали, что земля будет на Люсьене, так что они были в игре. В течение 8-дневной поездки от точки подзарядки люсьенский контроль аэрокосмических полетов обозначил посадочные площадки, маршрут и время, и предвкушение возросло во флоте. Тенгу, дропшип класса «Леопард», был первым, кому разрешили приземлиться, и список его пассажиров был сформирован крайне тщательно. Виктор хорошо помнил церемонию, сопровождавшую его первое прибытие, так что выбор 5 лучших воинов из оперативного соединения, кто ступит на Люсьен, произвел на него прекрасное впечатление. Из того, что он видел в планах приземления остальных, он понял, что талант Куриты в символизме и церемониях продвинулся к их возвращению. Люк, зашипев, открылся, когда передвижной мост соприкоснулся с обшивкой корабля. Хахира появился первым, великолепный в черной униформе первого полка Генёса. Правый рукав украшали рассыпанные золотые звезды. Хахира носил 2 меча на манер воинов дома Куриты. Он остановился у края помоста и отвесил низкий поклон своему отцу. И Теодор, одетый в простой черный костюм, ответил поклоном и почтительно задержал его. Мужчины одновременно выпрямились. Рот Теодора сжался в подобии улыбки. Он сдавил сына в объятии, и Виктор услышал отдаленные приветствия. Затем Хахира продолжил свой путь к ряду чиновников, кланяясь и обмениваясь рукопожатиями, пока шел. Эндрю Редберн шел следующим и решительно поклонился. По пути вниз Редберн утверждал, что ад замерзнет, когда он ступит на Люсьен, но его прибытие прошло без каких-нибудь сверхъестественных фанфар. Он и Теодор обменялись поклонами, затем пожали руки. Координатор синдиката что-то прошептал на ухо Эндрю, что вызвало улыбку на лице Редберна, после чего он тоже зашагал к ряду чиновников. Кай шел следом. Он тоже носил два меча. Мечи были подарком от координатора во время первого прибытия Кая на Люсьен. Теодор тепло приветствовал Кая и также прошептал ему сообщение. Кай отступил на шаг и снова поклонился координатору и отодвинулся, позволив регенту по военным вопросам ступить на помост. Фохт снова облачился в простую одежду адепта Комстара, но по его осанке и четкому поклону безошибочно угадывалось его военное прошлое. Виктор сглотнул кислый привкус, поднявшийся из желудка, и удостоверился, что мечи должным образом помещены за пояс. Он напустил на себя торжественный вид и последовал за военным регентом к помосту. Он остановился там же, где Хахира Курита, и поклонился Теодору. Снова выпрямившись, он стоял неподвижно и безмолвно, пока Теодор возвращал ему любезность низким и продолжительным поклоном. Затем они шагнули навстречу друг другу и обменялись рукопожатиями. Теодор улыбнулся и заговорил по-английски. «Прошло столько времени с момента, когда вы ушли, вы не знаете, как я рад вашему возвращению». Виктор улыбнулся и ответил на японском. «Все мы просто счастливы быть здесь. Спасибо вам, что приняли нас». Глаза координатора расширились. «Вы продолжали учиться, пока отсутствовали. Ваш сын был прекрасным наставником. Навыки сенсея могут быть измерены достижениями его учеников». Теодор положил правую руку на плечо Виктора. «Ты хочешь встретиться с нашими друзьями, так что можешь занять свое место в ряду. Твое место следом за моей дочерью. Дому аригато. Я тоже был солдатом, Виктор». Принц спустился к линии чиновников, кланяясь, пожимая руки и обмениваясь любезностями, пока не подошел к Оми. Он низко поклонился ей, затем принял ее поклон. Не говоря ни слова, но улавливая все, что мог сообщить ее взгляд, Виктор занял свое место около нее. Передвижной помост отъехал от дропшипа и медленно по окружности направился к зданию терминала. Как только они выехали из тени дропшипа, Виктор получил шанс впервые увидеть толпу в космопорте. Люди выстроились у окон и на крышах и сдерживались временными заборами и специальными отрядами полиции. Портальный транспорт двигался по направлению к высокой платформе, позади которой ожидал парк лимузинов с откидным верхом. Несколько маленьких платформ ощетинились камерами головидов из информационного агентства синдиката, и Виктор был уверен, что их возвращение транслировалось по всему синдикату. Как только передвижной помост отъехал и остановился у платформы, фонари ожили и залили платформу светом. Теодор ступил на возвышающуюся платформу первым, и толпа взревела в одобрении. Остальные чиновники последовали за ним и встали у заднего края платформы. Хахира возглавил ряд, который стоял позади его отца, Соми, сохраняющий свое место у правой руки Виктора. Когда каждый из них заходил на платформу, новое приветствие отзывалось эхом в наступающих сумерках. Координатор подошел к микрофону и развел руки. «Ликуйте, люди! Настал день, который мы так ждали. Более полутора лет назад началось освобождение наших планет от кланов. Эти люди пришли сюда, и возглавляемые ими отважные войска избавили нашу нацию от дымчатых ягуаров. Затем эти храбрые воины выследили дымчатых ягуаров в их логовище, где уже играло со смертью второе оперативное соединение. Вместе они прикончили ягуаров и разгромили объединенные силы кланов. Благодаря их усилиям нам больше никогда не придется бояться тирании под гнетом кланов». Аплодисменты внезапно прорвались и обрушились на них. Виктор покраснел. Он гордился тем, что он и его люди сделали, но обычно все похвалы расточали на солдат и командиров, которые сражались ради него. Искренняя оценка, которую выражал народ синдиката, поразила его. «Я знаю, мы сделали это для них, но так легко было забыть об этом во время войны. Разум, вероятно, не может измерить влияние, которое наша победа оказала на триллионы людей. И я не знаю, как справиться с их благодарностью». Координатор снова поднял руки, и аплодисменты медленно затихли. «Народ Люсьена, я хочу, чтобы вы взглянули на небо. Над собой вы увидите перемещающиеся созвездия, подобно звездам, двигающиеся на небе и становящиеся ярче. Эти звезды – дропшипы, которые везут к нам воинов-победителей, которые спасли наше государство и наши дома. Было время, когда движение звезд, как эти, возвещало бы катастрофу, вторжение, от которого мы никогда бы не оправились. Теперь это возвращение друзей, хороших друзей, которые все стали героями. Я вручаю их вашей заботе. Вы можете радушно принять их и показать им всю глубину понимания их жертвы от вашего имени». Вместе со всеми Виктор поднял голову и увидел свод, полный ярких падающих звезд. Множество дропшипов начало свой спуск на Люсьен. Несколько от каждой нации направились непосредственно к имперскому городу, но большинство из остальных будут разбросаны вокруг больших городов планеты. Войска синдиката приземлялись в сельскохозяйственных районах вследствие простого предположения, что большинству столичных округов было бы легче найти общий язык с людьми других наций. Теодор торжественно кивнул толпе и камерам головидения. «Люсьен, это не менее великий день, чем тот, когда дымчатые ягуары и кошки новой звезды были разгромлены здесь. Радуйтесь всем вашим сердцем. Вы выполнили свой долг, и эти воины выполнили свой. Это победа, которую мы разделяем и будем праздновать вместе». Еще один взрыв аплодисментов загремел в груди у Виктора, когда координатор отвернулся от микрофона. Он махнул всем в сторону лестницы в конце платформы, и они спустились к ховеркарам. Хахира и Теодору указали на первый автомобиль, военному регенту Каю и Эндрю Редберну – на второй. Оми и Виктору достался третий лимузин, и только они уселись, мотор взревел, и водитель отправился за первыми двумя транспортными средствами. Виктор улыбнулся Оми, нежно прикоснувшись к руке пальцем. «Я так сильно скучал по тебе». На мгновение она опустила взгляд, затем поймала его палец между своими двумя. «Мой сад разросся, так много слез оросили его. Ты отсутствовал целую жизнь, и я уверен, тебе показалось, что это было несколько жизней. Все, что я должна была делать, это ждать». «Мы оба ждали, просто у меня было много вещей, занимавших ум». Она рассматривала его лицо внимательным взглядом голубых глаз. «Ты очень любезен, приравнивая то, что делала я, с тем, что делал ты. Твоя задача была намного более важна, чем моя. Так многое из того, что я вынесла, хотела бы разделить с тобой. Но я не могу и не буду». Виктор слегка сдвинул брови. «Почему нет?» «Ты бы подумал обо мне, что я слабая. Я бы унизила себя в твоих глазах». Виктор сплел свои пальцы с ее. «Ты никогда не заставишь меня думать о тебе плохо, Омика. Не зная, что ты ждешь меня, я бы никогда не закончил свою работу. Ты не можешь знать радость, которой наполнили меня твои слова». Она подарила ему быструю улыбку. «Позже мы сможем больше поговорить об этом, и я покажу тебе глубину моего счастья от твоего возвращения». Принц кивнул. «Я тоже наслаждаюсь шансом показать тебе, как я счастлив снова быть с тобой. Но сейчас мы должны быть теми, кто мы есть для народа». Оми отвела от него взгляд, когда лимузин проехал через ворота аэропорта, и подняла правую руку для приветствия. Виктор посмотрел налево и широко открыл рот. Улицы имперского города были переполнены людьми. Транспаранты свисали из окон и были натянуты поперек улиц. Большинство было написано японскими символами, но на многих также были добавлены английские и немецкие надписи. Он мог прочитать очень мало иероглифов и нашел переводы искренними, но некорректными. Даже при том, чувство воодушевления их создателей было очевидно. Даже без символов радость на лицах не могла ввести в заблуждение. Люди, сотни тысяч людей, молодые и старые, богатые и бедные, благородные крестьяне, выстроились вдоль улицы и приветствовали. Многие надели широкие белые ленты на голову с выведенными на них чернильными иероглифами. Другие надели униформу, покроем напоминающую ту, что носил его 10-й полк Лиранской гвардии, Комгвардия или другое подразделение из оперативного соединения. Дети стояли на бордюрах тротуара и салютовали или махали руками, сидя на плечах своих родителей. Толпа поклонилась и выпрямилась, когда лимузины проехали. Некоторые люди держали тонкие свечи, другие – целые факелы, и это открытое пламя осветило процессию. Сигнальные ракеты взмыли в небо и взорвались яркими цветами. Вспышки камер головидов искрились подобно звездам в толпе. Снова реакция удивила Виктора. Он участвовал в парадах в связи с различными государственными поводами больше, чем мог вспомнить. Будучи ребенком, он ненавидел их, потому что его руки уставали от махания. Достигнув зрелости, он понял необходимость быть увиденным, улыбался и приветствовал других. Но это всегда казалось ему чем-то вроде игры. Однако здесь излучаемая настоящая любовь и благодарность возбуждали его и заставляли улыбаться и приветствовать всех, надеясь, что каждый, кого он видит, решит, что он приветствует именно его или ее. Виктор потерял счет времени в поездке от космопорта до Дворца Единства. Путешествие, казалось, длилось вечность, но также, казалось, прошло очень быстро. Он мог сказать по боли в плечах, что он махал весьма немало. Все же он действительно не чувствовал усталости. Он опустил руки, когда ховер-лимузин проскользнул сквозь ворота, выпрыгнул, когда транспорт остановился, и предложил свою руку Оми, чтобы помочь ей выйти. Почти тотчас же ее рука выскользнула из его ладони, и она опустила взгляд. Виктор повернулся и увидел приближающегося координатора. «Это был настоящий прием, Теодор Сама. Я рад, что сумел впечатлить вас». Лицо Теодора было немного хмурым. «Есть вещи, которые мы должны обсудить. Нет, не о моей дочери и тебе, но здесь есть люди, которых вы должны сначала увидеть. Омика, не проводишь ли Виктора к ним?» «Как вы пожелаете, отец». Виктор предложил Оми руку, и она взяла ее, положив левую руку на сгиб его правой. «На что намекает твой отец?» «Доверься мне, Виктор, и доверься моему отцу». Она остановилась в тени входа и привлекла его ближе. «Ты помнишь приветствие толпы?» «Только что, как я могу забыть их?» «Хорошо, ты никогда не должен забывать их». Она улыбнулась и поцеловала его в нос. «И помнишь, как мы были вместе последний раз в моем саду?» Виктор улыбнулся. «Очень хорошо, моя любовь». «Хорошо». Она снова направилась к входу в Дворец Единства. «Что я пропустил, Омика?» «Ничего, Виктор, доверься мне». Омика провела его сквозь дверной проем, и сердце Виктора подпрыгнуло. В прихожей, которая подчеркивала ее рост, стояла его сестра Ивонна и слегка улыбалась ему. На ней было красное кимоно, которое было на несколько оттенков темнее, чем ее волосы. Вышитое тиграми, такими же серыми, как ее глаза. Она была двинулась к нему, но заколебалась. Виктор улыбнулся Оми и выпустил ее руку. Он бросился к сестре и крепко обнял ее. «Ивонна, ты здесь! Это здорово!» «Я тоже рада тебя видеть, Виктор. Я так боялась!» «Что?» Ее голос дрожал, что удивило его. Он немного отступил и изучал ее лицо. Красные заплаканные глаза, она плакала. «В чем дело, Ивонна? Почему тебя не было в космопорте?» Его сестра напряглась и выскользнула из его объятий. Она сложила руки на животе и отвела глаза. «Я не хотела испортить твое возвращение домой». «А?» – он нахмурился. «Как ты могла это сделать?» Разве ты не видишь, Виктор? Слёзы потекли по её щекам. Я потеряла твоё государство.